Укутанная в одеяло, с парнем под боком, меня почти сразу же сморил сон. Не было сил даже на ненужные мысли. Мерное дыхание и учащенное сердцебиение принца, которое я чувствовала своими лопатками, подействовали как мурлыканье котенка. И уже через пару минут я спала, даже во сне не переставая гладить ладонь принца подушечками пальцев. Ночь прошла за мгновение. Вот я закрыла глаза и, казалось бы, через миллисекунду поняла, что Зука аккуратно, по его мнению, пытается вытащить из-под подушки свою руку, чтобы встать. Я приоткрыла глаза, отметив, что в комнате стало на порядок светлее. Значит, уже действительно утро. Но как же 5 минуточек? Повернувшись к парню, который уже успел принять сидячее положение и спустить ноги с кровати, я обняла его за шею и обвила ногами торс. Скоро дядя проснется, пора вставать. Зука вяло повел плечами, пытаясь скинуть меня со спины. Я лишь крепче прижалась к источнику тепла, не желая расставаться с ним. Поняв, что это бесполезно, парень встал. Я, расслабленная, чуть не скатилась со спины как с горки, благо сильные руки подхватили меня под коленями, не давая шмякнуться на пол. Отпущу через 3-2. Ладно, ладно, я подняла руки вверх, обозначая свою капитуляцию, и в тот же момент парень опустил руки. Я громко приземлилась на ноги и воровато обернулась на спальню. Никаких ругательств не услышала, значит, Айр от моего топота не проснулся. Ты, Бука, знал об этом? Догадывался. Нахально усмехнулся принц и ушел в ванную. Я фыркнула, тем самым пытаясь скрыть игривую улыбку. Пока парень умывался, я успела переодеться и поставить чайник. После этого мы с Зука поменялись ролями, он переодевался и следил за плитой, пока я была в ванной. Мне сегодня пораньше надо, так что с завтраком решайте сами. Я старательно расчесывала запутанные волосы, пытаясь поймать лицо в маленьком зеркальце. «Может, сегодня заглянешь к нам на обеде?» Зука сидел за столом, наблюдал за тем, как я безуспешно заглаживаю прядку волос, слишком короткую для пучка, но слишком длинную для челки. «Будет зависеть от количества работы», — расплывчато отозвалась я, заканчивая с прической. Оставив на прощание поцелуй, который напоминал о себе всю дорогу до учителя, я выпорхнула из дома, захватив с собой рюкзак. Зверек в этот раз не успел увязаться за мной, и я пружинистой походкой взяла курс на тренировочный зал. Ветер все еще бушевал, трепля платок на поясе, но он был теплый, так что никакого дискомфорта пока не составлял. Подходя к залу, я заметила, что он уже открыт. Сами ворота были запахнуты, но замка не было. Вместо него на земле валялись черные цепи. Я их подняла и повесила на крючок, в который раз ругая про себя женщину за небрежность. Пихнув массивные двери, я тут же уклонилась от просвистевшего над головой камня. «Вы бы придумали что-нибудь пооригинальней», — самодовольно хмыкнула я, заходя внутрь. Тут сверху что-то щелкнуло, и я подняла голову на звук. Ведро с водой, закрепленное над воротами, с лязгом наклонилось и окатило меня с ног до головы. «Что скажешь теперь, мокрая коралла-выдра?» Женщина сидела на развернутом цветастом покрывале спиной ко мне, но я явно слышала издевательские нотки в ее голосе. Я не ответила, закрыла за собой двери и скинула кофту, по пути ее выжимая. «Детский сад», — недовольно причитала я, встряхивая напрочь промокшую ткань, — «теперь придется заниматься в лифчике. Ты ведь сама в последнее время просила что-нибудь новенькое». «Я что-то не так сделала?» — невинно хлопала глазами лисица, по-детски склонив голову на бок. «Я говорила про новые приемы», — возмутилась я, разминая кисти рук. «Кстати, о них». Отложив разминку, я села на колени напротив учителя. «Я думаю, что уже готова отдать долг вам и закончить тренировки». «Ты так думаешь? Неужели уже сдулась? А сколько речей было в стиле «я пойду до конца»?» Женщина сложила руки на груди и выпрямилась. На ее лице отчетливо читалось презрение и разочарование. «Я пойду до конца», — твердо ответила я, не прерывая зрительный контакт, но в одиночку. «Вы принимаете мое предложение? Заставить тебя тренироваться дальше я не могу, так что у меня просто нет выбора». Лисица встала и начала быстро сворачивать свою импровизированную лежанку, хотя, должна признать, я тоже задумывалась об этом. «Мы что, идем прямо сейчас?» — удивилась я. «Нет, сейчас определенно не то время, когда стоит проворачивать темные делишки. Мне ведь нужно еще подготовиться, да и подготовить некоторых личностей, предварительно навешав им лапши на уши». «Звучит ужасно, но ведь как точно?» «Нет, я иду прямо сейчас. Нам требуется план, а на его разработку нужно время и информация. Думаю, 2-3 дней хватит. А пока меня не будет, тренируйся усерднее. Тебе пригодятся все силы, чтобы вернуть долг за один раз. За один раз, что вы задумали? Ограбить самого богатого, мерзкого и циничного человека в царстве земли? На лицо Шу легла черная тень, главу Дайли, Лонгфинга. Шу ушла, оставив меня в подвешенном состоянии. То есть, она говорила мне не лезть в то дерьмо только потому, что сама хотела меня туда затащить. Что творится в голове у этой женщины? Зачем ей грабить самого могущественного человека, в подчинении которого не менее могущественные воины? Неужели я не наберу нужную сумму у других богачей, чья охрана не столь велика и подготовлена? Страх и неуверенность тут же посеяли семя сомнения. Я ведь не смогу, я тренировалась еще недостаточно для такого крупного дела. Да даже если силы хватит, то опыта в таких делах у меня нет никакого. Тем более, этот Лонгфинг, он живет в Верхнем кольце, а туда пускают только жителей Среднего. Столько нюансов, сможет ли лисица учесть все при составлении плана, а смогу ли я действовать согласно инструкции, а если что-то пойдет не так, она будет надеяться на мою импровизацию, вся суть которой для меня сводится к бегству. Так, где бочка? Холодная вода в который раз помогла привести мысли в порядок и успокоиться. У меня есть еще 2 дня, чтобы подготовиться к грядущему делу. Счет идет на часы, а я тут сопли по лицу размазываю. Пора бросать эту дурацкую привычку, а то так и за правило можно взять, перед проблемами истерики устраивать. Где моя выдержка? Хмыкнув самой себе, я стряхнула с головы капли воды и вышла на середину зала, приняв устойчивую позу для атаки на воображаемого противника. На обед в чайную я опоздала, а приходить туда после него значило привлекать к своей персоне еще больше подозрений. А после 4, когда мой рабочий день был уже закончен, я буквально валилась с ног от усталости и голода. Уже дома, приняв душ, я легла подремать с терзающим чувством вины перед парнем за то, что не пришла. Но слабость была так сильна, что пришлось засунуть это чувство подальше. Разбудил меня громкий гам. Складывалось ощущение, что к нам на кухню завели, по меньшей мере, человек 10, и все они сейчас вели довольно агрессивную дискуссию. Приоткрыв один глаз, я убедилась, что это не так. Рядом стояли лишь Эйра и Зука. Причем первый светился, как начищенная монета, а второй был хмурый Акитучка. Глянув в окно, я поняла, что сейчас далеко не глубокий вечер, а значит, и рабочий день еще не кончился. Чем могу быть полезна? Спросила я, видя, как двое закончили беседу и обратили свое пристальное внимание на меня. Если что, я тут ни при чем. Кая, ты не поверишь. Айра всплеснул руками и сел на край кровати, отчего мне пришлось подогнуть под себя ноги. Да, новости действительно поражают, зло продолжил Зука, сев на другой край. Я водила взглядом от одного лица к другому, пытаясь собрать все остатки мыслей после сна и вникнуть в суть проблем. Аватар в городе. Нам дадут собственную чайную. Перекрыл новостью старик. Я зависла. Так, погодите. Я слезла с кровати и встала напротив всей еще сидящих на моей кровати нарушителей сна. С чего ты, Зука, взял, что аватар здесь? И с чего вдруг вы, Айра, решили, что нам дадут чайную? И только по одному, пожалуйста. Аватар в городе, я уверен в этом. Первым с места вскочил Зука, не дав своему дяде и рта раскрыть. Сегодня в чайной 2 солдата обсуждали новости. Во всем городе, кроме нашего района, кто-то разбросал листовки о пропавшем летающем бизоне. Парень запустил руку во внутренний карман кофты и извлек из него пожелтевшую листовку. На ней чернилами был аккуратно выведен текст с яркой надписью «Пропал». Крупную сумму обещали как за возвращение животного, так и просто за информацию о нем. Все это украшал довольно похожий портрет Аппы. Я сжала края листа, коря аватара за неосторожность. Кто бы мог подумать, что новости здесь разлетятся так быстро. И какой толк от того, что монах предусмотрительно обошел наш район? Это неожиданно. И что ты предлагаешь? Я отложила листовку и плюхнулась на стул, который так удачно стоял позади. Надежды на то, что парень оставит монаха в покое, рухнули сразу же. Если бы так и было, Зука и разговора об этом заводить не стал. Я знаю, что мы будем делать. Теперь уже старик перебил принца, встав со своего места и подняв указательный палец вверх. Сегодня у нас появился действительно редкий случай изменить свою жизнь к лучшему. Богатый господин из Верхнего кольца предложил нам открыть свою чайную под его началом. Это великая честь. Тем более, Он обещал дать мне самому выбрать название. Звучит как что-то невероятное. Выдохнула я, переваривая информацию. В другом случае я бы уже прыгала от счастья как ненормальная, но сейчас меня тяготила новость Зука. А еще долг, который я, как бы, уже пообещала отдать. Как вовремя. Как вы можете обсуждать какую-то чайную, когда на кону стоит поимка аватара? Моя честь зависит от этого, вспылил принц. Да, но мы ведь хотели начать все сначала и все такое. Как можно аккуратнее, сказала я, боясь спровоцировать парня еще сильнее. Безумный блеск в его глазах пугал до чертиков, а неуправляемый маг огня нам здесь нужен был как телеге пятое колесо. Видя, что уговоры действуют с точностью да наоборот, я взяла парня за руку и хотела обнять, но тот лишь отпрянул, в растерянности глядя то на меня, то на Айра. Я металась, решая, чью сторону выбрать. Айра был прав по всем фронтам, но выбрать его сторону было сродни предательству для Зука. Этого я допустить никак не могла. Пора выбрать, принц Зука, что для вас важнее. И теперь, когда этот выбор повлияет не только на вас, Айра кивнул в мою сторону, подумайте, как будет лучше. Что бы ты ни решил, я с тобой до конца, вставила я, поняв, куда клонит старик. Если Зука поймет, что ответственность за его действия нам теперь делить пополам, есть шанс, что он надумается. Я мне нужно подумать. Не успела я и шага сделать, как парень скрылся за дверьми дома. Дай ему время побыть в одиночестве, Айра остановил меня, готовую уже вылететь вслед за любимым. Лучше собери вещи. Нам следует как можно скорее переехать, чтобы начать первую подготовку к открытию. Я планирую нанять работников и придумать название. Поможешь мне с этим? Да, конечно, согласилась я, грустно посмотрев в окно. Черная макушка Зука уже скрылась за ближайшим поворотом. Так как вещей оказалось совсем немного, всего пару коробок, я под предлогом пойти и купить еды смылась из дома. В запасе у меня было минут 20, чтобы успеть добежать до учителя и предупредить ее о том, что я уезжаю. Подумав над словами женщины, я поняла, что так будет даже проще. Раз уж я теперь живу в верхнем кольце и считаюсь богачкой, то отдать долг мне будет в разы легче. Ничего не надо красть или рисковать жизнью. Просто подождать пару недель, пока накопится нужная сумма. К счастью, я застала лисицу как раз на выходе из квартиры. Быстро объяснив ей ситуацию, я, вся красная и замученная, но да нельзя довольная, закончила рассказ фразой: «Теперь нет нужды подвергать себя опасности». Лисица смерила меня изучающим взглядом. Что-то в нем мне не понравилось, и появилось ощущение, что я упускаю что-то важное из всей этой ситуации. «От этого ублюдка мне нужны вовсе не деньги», — спокойно ответила Шу, легонько коснувшись моего плеча. Спустившись на пару ступенек вниз, она повернулась ко мне лицом. «Но ты права, так будет даже проще. Переезжай спокойно, а как только план будет готов, я сама тебя найду». Возвращаясь назад, возле дома я обнаружила плотную толпу зевак, окружившую богато украшенную повозку с запряженной в ней страусовой лошадью. Черт, там даже свой извозчик был, молодой мужчина в одеждах зелено-золотого цвета. Протиснувшись сквозь собравшийся народ, я забежала на свой этаж и чуть не столкнулась в дверях с еще одним мужчиной, несшим в руках две тяжелые коробки. Я выпустила его, справедливо решив, что вором он быть ну никак не может. Ай, муши, что тут происходит? Я оглядела комнату, в которой уже не было наших собранных вещей. Тут же стояла и хозяйка, та старая бабка, и следила своим зорким глазом за тем, чтобы со своими вещами мы не вынесли и ее. Будто бы есть что красть, Имана. Когда я сказал, что мы переезжаем как можно быстрее, я имел в виду именно это. Укоризненно отозвался старик. Я стукнула себя по лбу. Надо было лучше слушать его во время сборки вещей. А как же ли? Он уже вернулся с прогулки? Спросила я, уже зная ответ. Парня не было ни на кухне, ни в открытой настежь спальне. Ау, Айра подобрался и обратился к старухе. Мы благодарим вас за ваше гостеприимство. Не могли бы вы оставить нас на минутку? Карга, кинув на Айра недовольный взгляд, удалилась, как бы невзначай задев меня плечом. Я бы офигела от такой наглости, если бы все мои мысли не были бы заняты Зука. Зука не приходил с того самого момента, как ты ушла, старик обреченно покачал головой, и что самое страшное, мне кажется, он все же попал в беду. Что же мы стоим? Засуетилась я, готовая в любую секунду бежать и спасать парня. Хватит на сегодня одного бунтовщика, утихомирил меня Айра, взяв за руку, во дворе повозка, садись в нее и уезжай в наш новый дом. Я найду племянника и приведу его. Что? Нет. Разве могу я бросить его в такой час? Ты не бросаешь его, уверенно успокоил меня старик. Племянник сам должен решить, что ему нужно от этой жизни. Не думаю, что твое присутствие сделает этот выбор легче. Ладно, наверное, в этот раз, пожалуй, стоит отступить. Согласилась я, прогибаясь под напором Ира. В конце концов, я понятия не имела, как и где его искать и, тем более, как вернуть на путь истинный. Спасибо. А теперь иди, не заставляй людей ждать, это невежливо. Возвращайтесь скорее. Я обняла старика, нехотя отстранилась и свистнула сатане. Зверек тут же оказался у меня на плече, рассказав сопровождающим о том, что господа Мушейли изъявили желание добраться своим ходом, я запрыгнула в повозку и уселась на мягком кресле, закинув ноги на соседние. Поездочка обещала быть долгой, нам предстояло пересечь добрую половину Нижнего кольца, полностью средние, а затем и верхние. Где конкретно находилась наша чайная, я не знала, но подозревала, что и без этого на дорогу уйдет туева хуча времени. Неровные улицы с ямами и рытвинами раскачивали повозку в разные стороны. С каждым пройденным метром я сползала с сиденья все ниже, в итоге оказавшись полностью в лежачем положении. Тело тонуло в подушках, но душа желала еще большего расслабления. Этого я не могла себе позволить. Еще чего, предаться сну, когда Эйра непонятно где ищет Зука, который с вероятностью 99% находится сейчас в полной жопе. Теперь я была на 99% близка к тому, чтобы остановить чертову коляску, выкинуть с места извозчика и на ультразвуковой скорости мчаться к парню. Останавливало только то, что я действительно не знаю, в какую сторону мчаться. За окном, на угольно-черном небе, и когда только успела, еще же даже вечера не было, вспыхнул красный шар, на секунду озарив все вокруг белым светом. Вмиг стало невыносимо жарко, а в воздухе летали тлеющие искры. Припав к окну, я увидела площадь с эшафотом посередине. Деревянную сцену окружали сотни солдат и простых людей царства земли. Приглядевшись, я ужаснулась. На эшафоте с петлей на шее стояли двое, Зука и Айра. Я лихорадочно дергала за ручку двери, но та не поддавалась. В ход пошли отточенные удары ногой, но они тоже не принесли особого результата. Дверь скрипела, прогибалась и трещала, но не ломалась. Дышать становилось все труднее. Дым заволок все пространство внутри, а я молотила кулаками стекло в надежде на то, что хоть оно поддастся. В горле встал ком, а взгляд то и дело возвращался к двоим на эшафоте. Будто бы не замечая всей этой разъяренной толпы, Зука смотрел прямо мне в глаза, и я видела, как дрожат его зрачки, а светлый золотой цвет радужки темнеет, превращаясь в грязно-медный. «Черт, черт, черт, давай же, проклятая дверь!» Дрожащим голосом молила я, глядя на темную тень, приближающуюся к рычагу. Толпа гудела, призывая палача убить огненных магов как можно скорее. Я сама не заметила, как встала столбом, глядя на тот ад, что творился снаружи. Темный силуэт тем временем уже вытянул свою руку в черной перчатке и властно опустил ее на гладкую поверхность торчащего рычага. Звенящая тишина, прерываемая лишь бешено колотящимся сердцем в груди, повисла в воздухе. Крик застрял в горле, когда пол под ногами магов разъехался, и я проснулась. Резко подскочила, скинув на пол все подушки и заодно сатану, пригревшегося у меня на груди. Кинув взгляд на окно, я увидела лишь проносящуюся темную улицу, освещаемую фонарями, и судя по красивым богато украшенным фасадам, статуям и чистоте, находилась она далеко не в Нижнем кольце. Облегченно накрыв мокрое от слез и пота лицо, я опустилась назад на сиденье. Зверек, внимательно смотревший на меня своими глазами-бусинками с небольшого подоконничка, спикировал мне на колени. Отрешенно я гладила малыша указательным пальцем по мохнатому животику. Потихоньку сердцебиение замедлилось, а страх отступил. Сняв с пояса платок, я вытерла им лицо. Тут повозка остановилась, а дверца с необычайной легкостью отворилась. Один из сопровождающих галантно подал мне руку и помог спуститься. «Мне велено показать вам чайную. Ваш дом находится прямо над ней». Мужчина спрятал руки в рукава и стал дожидаться моей реакции. Я вяло кивнула. «Пройдемте за мной». Новая чайная была просторной. Настолько, что в зале могли уместиться две старые чайные и даже место бы осталось. Сейчас зал пустовал, а стены не были ничем украшены, но я была уверена, что все это ляжет на плечи старика. Айра воистину предстоит самому сотворить свою мечту в жизнь, и я была за него очень рада. Мы быстро пересекли кухню и в закутке, скрывающемся от любопытных глаз, нашли деревянную дверь. Мужчина выудил из рукава ключ, отпер им замок и передал все мне. Небольшая лестница с высокими ступеньками вела на второй этаж, где и располагалась наша новая квартира. Она чем-то напоминала студию. Не было стен и перегородок, если не считать ванную. Комнаты отделялись друг от друга ширмами, выполненными в китайском стиле. Мебель здесь, в отличие от первого этажа, была в полном комплекте. Небольшая, но вполне уютная кухня из темного дерева, широкие окна, сейчас закрытые ставнями, зона для гостей, с низкими столиками и мягкими подушками, и самая большая часть, спальная, разделенная на три равных прямоугольника. Выбрав ту, что находится ближе к стене, я скинула туда свои вещи и стала дожидаться, пока провожатые занесут коробки с вещами. В конце я поблагодарила мужчин за их работу и отпустила, оставшись в одиночестве. Тусклый свет свечей освещал только кухню, и я не решилась его тушить, чтобы не остаться в полной темноте. Сложив подушки из гостиной возле окна, я села на них и раскрыла ставни. Повезло, оно выходило прямо на пустынную площадь. Просидела я без движения от силы час, когда на свет двух фонарей, стоящих прямо у входа в чайную, не вышли два темных силуэта. К горлу подкатила тошнота, а в нос ударил явный запах гари, но я-то знала, что все это было лишь наваждение из-за недавнего кошмара, и ничего более. Пулей спустившись вниз, я на лету врезалась в принца, обняв того так крепко, как только могла. «Ты да ты!» Пыталась обругать его я, но язык не поворачивался сказать что-либо некультурное. Отстранившись, я взяла лицо Зука в ладони и повертела на свету. Оно выглядело бледнее обычного, но никаких новых ушибов, ран и порезов не было. Это немного успокоило меня, но молчаливость принца и его вялая реакция снова заставила заволноваться. «Что с тобой?» – спросила я, вглядываясь в уставшие глаза парня. «Мне плохо», – ответил он и повалился вперед. Я успела выставить руки и поймать обмякшее тело Зука. Подбежал Айра и помог мне удержать племянника. Вместе мы затащили парня на второй этаж и уложили в гостиной. «Что с ним?» Я бегала по кухне, ища в ящиках хоть какую-нибудь тряпку. Найдя ее, намочила в холодной воде и прибежала к старику. «Не волнуйся, это просто реакция организма». На что, сегодня Зука, противореча своим принципам, отпустил Бизона Аватара, а вместе с ним и часть своих убеждений. По голосу старика мне было непонятно, хорошо это или плохо, но, наверное, хорошо. И что теперь с ним будет, это мы и узнаем, когда жар спадет. Терпение, дорогая. Кинув обеспокоенный взгляд на Зука, я укрыла его своим одеялом и поправила подушку. Парень поморщился, и сердце сжалось от его жалобного вида. Взяв его ладонь в руки, я стала успокаивающе водить пальцами по его предплечью. Тогда, будем ждать. Глава 28, или цена чести. Примечание к части. А вот и финалочка второго сезона поспела. Как быстро летит время, Имана. И снова я закончила сезон за 14 глав. Из этого следует, что на третий я потрачу примерно столько же сил, плюс-минус глава. Итак, хочу знать ваше мнение. Как вам сезон в целом, а как конкретно его завершение? Неожиданно ли это было или, наоборот, ожиданно? Икс. Ах, черт, не думала, что выложить главу может быть так сложно. Сегодня у меня на весь день отрубили и нет на ноутбуке. Совпадение? Не думаю. И все же я нашла способ выложить главу. И вот, вопреки всему, удачного прочтения. Прополоскав уже успевшую нагреться тряпку в холодной воде, я укрыла ей горячий лоб Зука. Со слов Айра, отправившего меня спать в середине ночи, парня лихорадило до самого утра. Меня несколько взволновал этот факт. Хваленые настойки старика не помогали сбить высокую температуру, и даже старый проверенный способ пропотеть под тяжелым одеялом не спасал. Вытерев мокрые руки о бледно-желтый платок, я подняла с пола квадратный кусок пергамента, закрепленный на небольшой дощечке, и нашарила в миске прямоугольный уголек. На пожелтевшей от времени бумаге, сейчас заменяющий мне холст, уже красовался блеклый скетч композиции из трех фигур. Аккуратными, но уверенными движениями я обвела первый силуэт, затем второй и, наконец, третий. Рисунок выходил немного кривым и грязным из-за того, что намеченные линии стереть было очень сложно, но это не сильно расстраивало. Дальше по плану была проработка деталей лица и причесок. Себя прорисовать получилось очень быстро. Сказывался опыт, А еще то, что обычно я всегда рисовала только себя, поэтому рука на знакомые черты лица уже была набита. Со стариком тоже проблем не возникло, его густая борода и длинные волосы скрывала добрую половину проблемных для художников мест, а вот с парнем пришлось повозиться. Удручало еще и то, что не было права на ошибку, ведь в противном случае пришлось бы начинать все сначала. В восьмой раз сильный порыв теплого ветра через открытое окно принес с улицы яркий весенний аромат цветов. Отложив каляки, я поправила принцу одеяло, которое он так и норовил скинуть во сне. Заодно поменяла снова нагревшийся компресс, гадая, во сколько Эра сегодня вернется. По-хорошему, ему нужно быть здесь хотя бы к обеду, потому что его чудодейственное лекарство, именуемое чаем, уже кончалось. А нормально спать парень мог только накачавшись этой настойкой. Но надеяться на то, что старик придет даже к вечеру, не приходилось. И причиной было открытие чайной. Господин Нао, тот мужчина, что помог нам выбраться из дебри Нижнего Кольца, за свою вовсе не безвозмездную услугу и не думал ждать отдачи слишком долго. Рано утром он прислал к нам двух своих людей, которые должны были помочь и обустроить чайную, с учетом пожеланий последнего, конечно. Отпустив старика исполнять мечту, я осталась ухаживать за Зукой и ждать, пока он начнется. Это уже происходило два раза, но бессознательно. Сначала я напугалась тому, что парень просто лежит и не шевелится, не моргая, смотря в потолок. Но вскоре стало понятно, что он просто спит, а глаза открыл ну потому что. Это повторилось через час, но уже на более короткое время. А так большую часть он лежал молча, только изредка охая или издавая короткий стон. И пока наступил период тишины, я снова взяла в руки холст. Через 10 минут серьезных раздумываний, в процессе которых я по привычке начала грызть кончик угля, отчего пришлось быстро бежать чистить зубы, на ум пришла мысль изобразить нашу троицу в типичных нарядах страны огня. И если с Зукой Айра все было понятно, темные широкие штаны, та самая безрукавная жилетка и сапоги с отогнутыми концами у первого и накидка кимоно у второго, то с собой фантазия могла и разгуляться. Хотя, насчет одного элемента одежды я была уверена на 100%, и типичные сапоги огненного народа уже красовались на моих ногах. Тщательно вырисовывая складки кимоно, я вытянула кончик языка от напряжения. Для этого я выбрала супертонкий осколок угля, но даже так любое неверное движение грозило вылиться в роковую ошибку. Последний штрих, и вот, первая удачная работа, спустя несколько часов, готова. С гордостью отдалив пергамент на расстояние вытянутых рук, я довольно оглядела художество в целом. Сюжета в нем никакого не было, просто три фигуры в ряд. Первая, принц, которому я взяла смелость изобразить легкую улыбку, держал за руку меня, улыбающуюся во весь рот, одетую в узкие штаны и длинную тунику с треугольным низом. Образ дополнял поясок с бляшкой, добавленный лишь для большей детализации. Айра же был замыкающим в ряду. Его руки я нарисовала так, как он обычно их и держит, в рукавах. И нет, это не потому, что я не умею нормально пальцы рисовать. Ну, может, чуть-чуть, мне не видно, наклони пониже, прохрипел Зука снизу. Я повернулась к нему с испугом, но увидев, что тот спокойно себе лежит и, вроде как, разговаривает осознанно, послушно скосила рисунок. Ты не рассказывала, что умеешь рисовать, обиженно пробормотал Зука. Ты не спрашивал, парировала я, ничуть не смутившись. Тем не менее, свободной рукой отгребая неудавшиеся работы подальше, как ты себя чувствуешь? Голова кружится и ужасно хочется пить. Ответил мне парень и привстал на локтях. Ляг обратно, потребовала я, нажимая на плечи принца. Тот был настолько ослаблен, что даже попыток противиться не принял, и чтоб не вставал больше, а попить сейчас принесу. Встав, я чуть было не упала. Ноги затекли и теперь отзывались дикой болью, которую я не без усилия игнорировала. Перед тем, как набрать воды, ополоснула руки от сажи на пальцах. «А где дядя?» Принимая чашу с прохладной жидкостью, спросил парень. Я не ответила, невольно засмотревшись на то, как капли стекают по его подбородку и падают на оголенный живот, утекая дальше под одеяло. «Хлопочет на первом этаже», как зомби проговорила я, закрывая от удивления приоткрывшийся рот. Около часа назад я слышал разговоры на улице, вроде, мебель заносили. Так что, как только встанешь на ноги, приходить в себя времени не будет. Так даже лучше, кивнул Зука, ставя пустую чашу на пол возле своего футона. Мне снятся очень странные сны. Какие? Полюбопытствовала я, присаживаясь на свое старое место. Парень повернулся на бок, ко мне лицом, и накрылся одеялом по самый нос. Не помню, но это что-то очень-очень странное. Зука нахмурился, припоминая. Кошмары, не помню. Сдался он, прекратив попытки ползать по закоулкам своей памяти, и обреченно закрыл глаза. Может, оно и к лучшему. Я легонько погладила парня по волосам, напрочь промокшим от пота, но тебе нужно еще спать и набираться сил. Порисуй еще что-нибудь, сонно попросил Зука, твое шуршание по бумаге усыпляет. Снисходительно хмыкнув, я потянулась к чистым листам и, выудив из стопки более-менее ровный квадрат, приложила его к дощечке. Весь мой художественный потенциал на сегодня уже был выжат, поэтому я бездумно вырисовывала сердечки и разные геометрические фигуры до тех пор, пока парень не уснул, а после этого сложила все рисовальные принадлежности в одну кучу и отправилась на кухню раздобыть что-нибудь съестное. Проходя мимо зеркала в оправе из светлого дерева, остановилась. Здесь оно было в полный рост, и могло вместить в себя отражение как минимум двух человек, что не могло не радовать. Повертевшись на месте, я еще раз оценила один из новых нарядов, коими весь шкаф был забит. Простенькие зеленые шорты из мягкой ткани, они были даже мягче, чем мои старые спальные шорты, а я-то думала, что это невозможно. И бежевая футболка с незамысловатым узором по образному вороту. На ногах не было ничего, даже носков, ведь пол в новом доме был так отполирован и обтерт, что боязнь загнать занозу о какой-нибудь дерзкий сучок попросту исчезла. Пока я доставала тарелку с верхней полки, на шум тут же выскочил зверек, которого я не видела со вчерашнего вечера. Были подозрения, что в таком огромном доме он уже нашел и обустроил себе дупло, и они оказались верными, когда его наглая серая морда высунулась на шкафу. «Только еду себе туда не носи», — пыталась я договориться с сатаной, на полном серьезе водя перед его мордочкой зажатой в руке долькой манго. «Она будет гнить и вонять». На секунду мне показалось, что мы друг друга поняли, но это была лишь иллюзия. Как только малыш получил в свои лапки кусочек фрукта, то тут же устремился в свое убежище. Только длинный хвост, свисающий с края, подрагивал, будто бы дразня. Повернувшись обратно к столу, я нарезала в тарелку яблок, персиков и остатки манго, приправив все это дело темно-синими ягодами. Не мясо, конечно, но тоже сойдет. Подбодрила я себя, усаживаясь за низкий столик у окна. Перекус, во время которого на фрукты было два раза совершено нападение зверька, прошел быстро. Помыв за собой посуду, я решила принять душ. Все равно делать было особо нечего. После за мелкими хлопотами, занявшими большую часть времени, приблизился вечер. Встав у плиты, я принялась готовить ужин, изредка кидая взгляд на площадь, уложенную серо-белой узорчатой плиткой. Сегодня по хорошей погоде народу там ходило достаточно много, и все в чистых изысканных одеждах, с высоко поднятыми головами и идеальной осанкой. Нередко встречались и открытые кареты, возившие особо знатных господ. Убавив огонь, я прикрыла крышкой слабо бурлящий суп и довольно похлопала себя по бокам. Все дела на сегодня были сделаны, и неважно, что их список был короче, чем терпение Зука в отдельных моментах жизни. Хихикнув на сравнение, я глянула на спящего парня и тут же улыбка сползла с лица. Ему было все еще плохо, и, кажется, к вечеру температура поднялась еще выше. К постоянным стонам прибавился сухой кашель и дрожь. Из-за этого снова пришлось, как и утром, поминутно менять компресс, а также закрыть все окна и притащить второе одеяло, так как одно явно не справлялось со своей работой. Вскоре пришел Айра. Старик выглядел уставшим, но вполне довольным. Он рассказал, что за сегодня сделал добрую половину работы, выбрал интерьер чайной, столы и стулья, цветы, украшения и всякое по мелочи. Завтра его ждало знакомство с работниками, которых ему рекомендовал Лао. «Так, значит, мы не единственные будем работать», — облегченно вздохнула я, приваливаясь спиной к стене. Чайная действительно была большая, и всего два официанта в ней казалось мне катастрофически малым запасом рук. «Конечно, нет, но чай я буду заваривать сам», — заверил меня старик. «Еще бы, я даже не представляю, как его вообще правильно готовить». Призналась я немного стыдливо. Все-таки Айра много раз готовил при мне чай, а запомнить, как он это делал, не особо-то и чесалось. «Вот поэтому тебе я уступаю должность официанта. И племяннику, кстати, тоже», — сказал Айра и, покосившись на спящего парня, немного наклонился вперед и прошептал. «Заваривать чай у него получается даже хуже, чем ловить рыбу». «Точно, точно», — закивала я, подтверждая слова. Повисло молчание, в процессе которого каждый задумался о чем-то своем. Через час я ушла спать, оставив на своем посту старика. Хоть я сильно сопротивлялась этому, доказывая, что за день устала не так сильно, как он. Долго ворочалась на месте, выискивая удобное положение, но кашель за перегородкой не давал сомкнуть глаз. А когда я, захватив с собой одеяло и подушку, вернулась к парню, не в силах вынести того несчастного расстояния длинную в пару метров, то с умилением застыла на месте. Айра, прислонившись к стене слева от изголовья племянника, мирно спал. Сам парень, которому к этому времени помогли настойки старика, спокойно лежал на животе так, что только черная макушка торчала из-под вороха одеял. На цыпочках пробравшись с правой стороны, я тихо постелила одеяло, положила на него подушку, улеглась и сразу затихла. Заснуть удалось быстрее и слаще, чем на мягком футоне в спальне. На следующее утро я была довольна собой духовно, но недовольна физически. Самоотверженное желание спать рядом с любимым явно было принято в каком-то типично бабском порыве, ибо оно заглушало глаз рассудка. Как итог, сон на полу отзывался болью в спине, а также немного в шее. Но, обнаружив на себе одно из одеял, которым накануне я накрывала парня, сразу же забыла о неприятных ощущениях. На кухне, хорошо обозревающейся из гостиной, за столиком уже сидели двое. Не было слышно разговоров, только звяканье ложек и чашки. Выкарабкавшись из одеяльного кокона, я пошлепала на завтрак. К слову, запах в комнате стоял такой, что на секунду мне показалось, что мы снова вернулись в Нижнее кольцо. Неужели с улицы так воняет? Доброе всем утречко! Улыбнулась я, беря курс на кастрюлю. На полпути я почувствовала, как сильные руки обхватывают меня за талию, а ноги отрываются от пола. Доброе утро, милая! Сдавливая мои ребра как в последний раз, Зука счастливо улыбался. Слова застряли в горле вместе с воздухом. Я не могу дышать. Ой, прости. Парень отпустил меня и придержал за локоть, пока я приводила дыхание в порядок. Садись, я наложу тебе джут. Дядя приготовил его утром. Спасибо, ошарашенно протянула я, усаживаясь на место принца. Айра, глядя на мое вытянутое от удивления лицо, лишь хмыкнул. Придвинувшись к старику поближе, я шепотом его спросила. Это его так после ваших настоек штырит, переспросил он, нахмурившись. О, не еет, это результат его перерождения. Кого? А вот и еда. Я отодвинулась назад и узрела перед собой почти до краев наполненную миску с белой жижей. Черт, так это не с улицы так воняло, что это вообще за дрянь? Но видя, как с упоением смотрит на меня парень, я все же взяла в руки ложку, хоть и было желание кинуть ее куда подальше, как и, собственно, миску. Перерожденный Зука мне определенно нравился, и дело было не столько в его смягчившемся характере, сколько в новом формировании взглядов на жизнь. Во время завтрака парень очень много говорил, в основном, он один и говорил о сегодняшнем открытии чайной и о том, что дела теперь у нас пойдут в гору, и ни одного слова об аватаре. Это поначалу казалось розыгрышем или неудачной шуткой, но цвет гобеленов, вписывающихся в интерьер, принца действительно волновали больше, чем то, что маленький монах все еще может быть где-то рядом в верхнем кольце. В этот момент я почувствовала нечто среднее между радостью и подозрением. Кому как не мне было знать, что в большинстве своем люди не меняются, а уж тем более этого не происходит за одну единственную ночь. Некоторые со своими демонами борются всю жизнь, и в итоге все равно терпят поражение. Был ли Зука из тех, кто просто так смог бы отказаться от прошлой жизни, несмотря на то, что шел к ней уже долгие 3,5 года. Как бы мне хотелось в это верить, но нечто сродни дежавю не давало этого сделать. Так во сколько открытие? Подождав, пока между предложениями Зука сделает паузу длиннее 5 секунд, спросила я. Уже вечером, отозвался Айра, попивающий чай, так что будьте готовы. На сегодня у нас намечено много гостей. Я уверена, мы справимся. На этом время завтрака подошло к концу. Переодевшись в наряд, который по совместительству являлся и моей формой, я аккуратно заплела волосы в косу на бок и спустилась вниз, где подготовка к вечернему открытию уже шла полным ходом. Одно лишь тяготило меня в тот вечер обязанность, которую следовало выполнить уже давно, но которая теперь тянулась за мной, как длиннющий хвост. Вестей от лисицы еще не было, но я была убеждена, что время, отведенное на подготовку, уже подходит к концу, и не прогадала. На следующий вечер, плюхнувшись на кровать после тяжелой смены, Я обнаружила под подушкой записку, а рядом с ней плотный черный сверток. Похоже, время пришло. Дело планировали провернуть следующей ночью. В записке не было никаких подробностей, только дата и место встречи. В том, что это послание точно от лисицы, я не сомневалась ни на толику, поэтому, дождавшись, пока все уснут, бесшумно вылезла из постели и также тихо выскользнула через открытое окно своей комнаты. Полная луна, скрываемая редкими, но пузатыми облаками, освещала пустые улицы Верхнего Кольца не хуже фонарей. Двинувшись вдоль одной из таких улиц, я направилась к месту встречи, дому Лонгфинга. Что примечательно, Шу не потрудилась даже кратко объяснить, где он находится. Она только написала название. Так что искать нужное мне здание пришлось накануне днем. Безошибочно петляя между господскими домами, по виду больше напоминающими резиденции или коттеджи, я бежала по вымощенной камнями дорожке. Если два предыдущих кольца и аграрная зона были под защитой простых солдат, то все верхние кольцо, непосредственно самими Дайли. Мне повезло, что женщина предусмотрела отсутствие у меня такой важной вещи, как маскировочный костюм. Именно он и находился в черном свертке и представлял собой не что иное, как обычный черный комплект одежды из плотной ткани. Но что действительно удивило, так это маска. Она была в точности той же, что у женщины в тот день, когда я увидела ее в первый раз. Как оказалось, сделано это было исключительно в целях конспирации, чтобы в случае чего, если нам крупно повезет, конечно же, Дайли искали не двух воров, а уже одного. Хотя, наслушавшись страшных рассказов об их тайной организации, мне слабо верилось, что такой дешевый трюк выгорит. А если учесть еще и то, что нашей целью является дом их лидера, стоило бы придумать что-нибудь посерьезнее. И какой у нас план? Выслушав общую информацию, спросила я. Сейчас мы находились у высокого сплошного забора, за которым было скрыто нужное нам что-то. Что именно, я пока не знала. Я следила за домом все это время, и ни разу не видела Лонгфинга. Прогундела лисица сквозь маску. То есть как это, он уехал что ли? Не повторяя ошибок женщины, я наклонила маску на бок, освобождая рот. Возможно, но даже в отъезде его дом хорошо охраняется. Значит ли это, что там он прячет много чего интересного? И что конкретно вам нужно? Не могу же я искать то, не знаю что. Сначала проберемся в дом. Пресекла меня Шу, жестом показывая надеть маску. Натянув маску обратно, я последовала за женщиной. Ее темный силуэт двигался только в тот момент, когда светлый диск луны очередной раз скрывался за черным облаком. Благодаря этому, а еще густо насаженным деревьям небольшого сада, мы, незамеченные ни одним из хваленых Дайли, оказались у задней стены дома. Из-за высокого фундамента самое ближнее к нам окно оказалось на высоте примерно 3 метров. Сложив руки, я подсадила лисицу, так как она одна из нас двоих умела бесшумно вскрывать ставни извне. Женщина справилась в рекордно короткие сроки, оказавшись в доме в течение нескольких секунд. После этого она помогла забраться мне, и вовремя, в этот момент из-за угла показалась фигура одного из тайных полицейских, а шикарный цветущий сад озарил свет луны. Самое сложное было уже позади. По словам Шу, дом охранялся только лишь снаружи. Внутрь к самому Лонгфингу не смели заходить даже его подручные песики. Но от этого легче не стало, а напряжение, витавшее вокруг с того момента, как я покинула родную постель, не исчезло. Легко лавируя в темноте между вазами, статуэтками и цветами, мы вышли из гостевой комнаты и оказались в коридоре. За входной дверью послышался стук каблуков о деревянное крыльцо. Мужской силуэт, пройдя по длинной террасе, остановился напротив двери. Через тонкую полупрозрачную бумагу на пол легла длинная тень. Приложив указательный палец к маске, женщина замерла на месте. Через несколько секунд незваный гость пошел дальше, не услышав ничего подозрительного. Дождавшись, пока шаги стихнут, мы двинулись дальше по коридору. В темноте я не могла толком разобрать обстановки вокруг, но ясно видела множество картин на стенах, а еще большое количество цветов, натыканных тут и там. Некоторое время мы блуждали по дому, выискивая нужный кабинет. Единственная во всем доме деревянная дверь как бы намекала, что за ней прячется нечто большее, чем просто ванная комната, кухня или обычная библиотека. Никаких видимых замков на ней не висело, как и не было таблички «Не влезай, убьет». И что теперь? Оглянувшись, я присела на корточки рядом с Шу, и с видом знатока оглядела замочную скважину. Точнее, ее отсутствие. Где-то здесь явно есть рычаг или кнопка, что угодно, хотя бы отдаленно напоминающее непонятный тебе механизм. «Ну, спасибо», — отозвалась я, и хотела уже добавить, что выросла на фильмах про воровство и взломы, но сдержалась. Первым делом оглядела картины в коридоре. Лонг Фенг, наверное, явно и не подозревал, что к нему явлюсь хитрожопая я и сразу стану проверять самое подозрительное, что есть в домах. Если за картинками можно прятать сейфы, то почему бы не спрятать рычаг? Руководствуясь такой логикой, я поочередно отгибала картины, заглядывая за каждую. К сожалению, ни один из живописных пейзажей Верхнего Кольца не скрывал за собой страшных тайн своего хозяина. Я даже немного расстроилась тому, что мужчина не представляет собой типичного тупого злодея, загадки которого главными героями решаются так легко. И все же я не отчаивалась. В доме все еще было полно статуй, одна из которых могла бы скрывать за собой секретный механизм. Между делом меня занесло на кухню. Все поверхности на ней, как и во всем доме, были идеально вычищены, что очень навевало мысль о том, что больше это место походит на музей, чем на жилый дом. Ну не может мужик, живущий совсем один, быть настолько чистоплотным. Еще один повод опасаться Лонгфинга. На первом этаже, кроме ванной, в которой сейчас шарилась лисица, больше комнат не было, поэтому я поднялась на второй. В этот момент, когда под ногами чувствовался каждый прогиб дощечки, я мысленно восславила ниндзя-шузы, которые шли в комплекте с одеждой. Они представляли собой носки с резиновой подошвой и прекрасно справлялись со своей главной функцией – помогать мне распознавать скрипучие места и заблаговременно обходить их. На втором этаже я сразу свернула налево, как оказалось, в спальную комнату. По интерьеру она была более сдержана, чем все остальные до этого. В частности, ее не грузили бесконечные картины, массивные вазы с цветами и всякие другие украшения. Вместо этого посреди комнаты стояла плоская кровать, напротив нее тумба из светлого дерева, а у правой стены шкаф с раздвижными дверцами. Стены были светлого оттенка, и только одна из них, у изголовья кровати, была покрыта бежевыми панелями. Но что-то в этой комнате было не так, а понять, что именно, мне было невдомек. Ведь ничего подозрительного или нужного делу в этой комнате я не нашла. Шкаф, хоть и был забит длинными кимоно и накидками, не имел двойного дна, как и ящики в тумбе. От отчаяния я проверила дважды, но безрезультатно. И только выходя я поняла, что же меня так смутило. Шелковое покрывало, без единой складочки уложенное на кровати и достающее чуть ли не до пола, слабо колыхалось. Ради эксперимента я прикрыла дверь, и движение тут же прекратилось. Складывалось ощущение, что по полу гуляет сквозняк, хотя в доме не было открытых окон, и поэтому гулять тут было особо нечему. Приподняв кровать, благо та была относительно не тяжелой, я заглянула под нее. Квадрат на полу, смутно напоминающий вход в деревенский подвал, а я шарю в деревенских подвалах, знаете ли, ничем не был скрыт или спрятан. Пораскинув мозгами, я представила план дома и обнаружила, что сейчас нахожусь прямо над таинственной комнатой. Через минуту рядом уже оказалась Шу. Вместе мы отодвинули кровать и, вытянув железную ручку, открыли ход. Первой вниз спрыгнула я, точнее, не спрыгнула, а сначала повисла и бесшумно спустилась. Лисица же спрыгнула сразу и, на удивление, приземлилась даже тише, чем я. Отлично. Так что мы, все-таки, ищем. Предприняла еще одну попытку я, осматривая помещение, напоминающее мини-библиотеку. Ровно 30 лет назад я прибыла в этот город из далекой деревни такая, что на окраине царства земли, лисица взволнованно ходила взад-вперед, не зная, к какой полке подойти в первую очередь. На нее, как и на число большинства других беззащитных деревень, в один день напали маги огня. Я облокотилась на стоящий рядом письменный стол и сложила руки на груди, внимательно слушая рассказ. Спастись удалось только мне и Ки. Будучи 15-летним ребенком, она прекрасно владела стихией земли, чем привлекала повышенное внимание всей деревни. Любимица всех, добрая и умная. Я же была ее полной противоположностью. Я молчала, боясь даже пошевелиться. По правде говоря, мне было немного неуютно слушать настолько личную историю от человека, который до этого всегда твердил о том, что личное – это личное. Большой город Басингсе встретил двух детей не очень доброжелательно. Нам выделили комнату в детском приюте, но совсем скоро мне надоело терпеть вечные издевательства и побои смотрительницы. По ночам я убегала и бродила по Нижнему кольцу, пока не встретила сомнительную компанию воров. С тех пор началась моя разбойничья жизнь. Ки это не нравилось, она взывала ко мне, но все без толку. Пока в один момент я не попалась, я до сих пор не понимаю, что в тот день Дайли забыли в Нижнем кольце. И пока все убегали, я лишь скалилась и говорила, что ничего они мне не сделают. Ки появилась неожиданно. Она пыталась защитить меня, но что могла девчонка против обученных убийц? Тем не менее, ее не убили, избили до полусмерти, а потом забрали с собой. Я пыталась помешать, но была слишком слаба для этого, глупая. Повисло молчание. Я решила, что рассказ окончен, хоть и на самом интересном месте. Желание спасти другого человека не глупость, сказала я, чтобы хоть как-то поддержать женщину. Именно она. Поэтому я и считаю, что Ки не следовало тогда приходить. Отрезала Шу, передергивая плечами. Она спасла вам жизнь, спокойно ответила я. Я не просила ее об этом. Громче, чем следовало, отозвалась женщина. Ее секундный гневный порыв был тут же подавлен. Так что же в действительности привело вас сюда? Ужаснувшись своим мыслям, которые могли разрушить весь образ лисицы, задала я самый главный вопрос. Я хочу знать, что с ней произошло. Вы волнуетесь за нее, или просто хотите отвести душу? Какое это имеет значение? Выполняя свою работу, в этом архиве должны быть данные Аки, найди их, а потом уйдем отсюда. Я не сдвинулась с места. Теперь, узнав всю правду, мне стало попросту противно не то что разговаривать, а находиться с этой женщиной в одной комнате. Усилием воли оторвав папу от столешницы, я принялась копаться в архивах, разложенных в алфавитном порядке. В одном Шу была права, чем быстрее мы найдем нужные записи, тем быстрее уберемся во свояси и больше никогда не пересечемся. Благодаря педантичности Лонгфинга нужная папка с почти стершимся именем Ки нашлась уже через 10 минут. Шу, выхватив у меня из рук заветный документ, тут же припрятала его во внутренний карман. Я лишь смерила женщину испуганным взглядом, которого, из-за маски, видно не было. Ну, что? Решив игнорировать неадекватное поведение лисицы, я прошлась до середины комнаты, где на потолке зиял проход. Уходим? Нет, на плечо легла ладонь и с силой сжала черную ткань. Ухожу. Мир вокруг завертелся, а через секунду я врезалась спиной в стеллаж, который, накренившись, упал на следующий. Послышался хруст дерева, с полок посыпались книги. Пытаясь встать на ноги, я не могла определить, где верх, где низ. Ползая на коленях, я не могла разобрать, что произошло. И только безразличный голос сверху дал понять, что я действительно вляпалась по самые уши. «Поздравляю, ты вернула свой долг». Не успела я сориентироваться, как в дверь уже ломились. Вскочив на ноги, я попыталась допрыгнуть до потолка, но тот был слишком высоко. Все полки поблизости уже были завалены, а подставить под ноги что-нибудь другое попросту не было времени. Сзади послышался хруст раздробленной на мелкие щепки двери. Развернувшись, я приготовилась дать бой, но нарушенная ударом в затылок координация не дала нормально увернуться от летящих в мою сторону цепей. Руки сковало железными обручами. Я схватилась за длинные цепи и потянула их на себя, но без толку. Маг на другом конце лишь как-то странно улыбнулся и кивнул. Из-за его спины вышел еще один агент и резко вытянул руки вперед. С его ладоней слетели каменные перчатки и больно врезались мне прямо в лицо. Пытаясь сделать хотя бы вдох, я упала на колени и с силой начала царапать закрывающий нос и рот каменный намордник. От отчаяния руки сами потянулись к шее, оставляя на ней длинные красные царапины. Из глаз ручьем текли слезы, а мозг, лишенный кислорода, выдавал галлюцинации в виде разноцветных пятен перед глазами. Вскоре эти пятна слились в одно целое, застилая собой все пространство вокруг. А дальше – темнота. Очнулась я от звонкой пощечины, прилетевшей мне прямо в лицо. Щеку тут же обожгло, а голову по инерции круто занесло влево. Все тело было сковано чем-то твердым, а на глазах плотно лежала повязка. Во рту ощущался горький привкус железа, а по нижней губе потекло что-то горячее и вязкое. Проведя языком по деснам, я с облегчением обнаружила, что все зубы на месте. «Развяжите глаза», она очнулась. Послышался властный девичий голос. В бреду мне показалось, что он принадлежит отлично знакомой мне Азуле, но разве это возможно? Ткань слетела с лица, и тут же в глаза ударил яркий свет, пучками исходящие из разных углов пещеры. Яркие кристаллы светились изнутри, окрашивая каменные своды в бирюзово-изумрудные тона. Несколько минут понадобилось, чтобы привести зрение в порядок. И вот, наконец, рябь исчезла, и очертания пространства приобрели резкость. Передо мной предстала Азула в одеждах царства земли, а за ней, словно тени, стояли еще две незнакомых мне девчонки. Смерив их взглядом, мне вдруг показалось, что я их где-то уже видела. Черноволосая стояла и смотрела на меня с выражением вселенской скуки на лице, в то время как другая, шатенка, с любопытством и детской улыбкой. «О, прости», заметив мой недружелюбный взгляд, направленный не на нее, Азула картинно вскинула руку с зажатой в ней рыжей вещью и ухмыльнулась. «Это ведь твое, можешь забрать, я не жадная», прохрипела я с трудом. Разговаривать было чертовски сложно. Я запрокинула голову назад, шея затекла, и теперь отзывалась болью на любое движение. Хаем, губы Азулы дрогнули, а миниатюрная ладонь сжала лисью морду так, что та покрылась трещинами. Через секунду маска уже горела синим пламенем. Упс, огонь иногда бывает так сложно контролировать. Я хотела съязвить, но сдержалась. «Где я?» — вместо этого спросила я, оглядываясь. Вокруг моего тела будто бы выросли кристаллы, такие же, какие были натыканы по всей пещере. Разве меня не должны были привести к Лонгфингу? И что принцесса страны огня забыла в царстве земли? «Здесь я задаю вопросы», — жестко перебила меня Азула, поправляя прядки, обрамляющие ее кукольное лицо. Но вот ее заостренные черты лица смягчились, а на губах заигралась снисходительная улыбка. «Кажется, мы немного не с того начали. Отпустите ее». На секунду я ощутила легкость, и царапающие плечи острые концы кристаллов исчезли. Пошатнувшись, я отступила на шаг, но устояла. Как ни странно, слабости в теле не было, даже наоборот. Мазнув тыльной стороной ладони по горящей щеке, я обнаружила на ней остатки крови. «А теперь, начнем сначала». «Отлично. Может, врежешь мне еще раз, чтобы связь была получше?» — саркастично отозвалась я, готовая увернуться в любую секунду. «А чем ты? Я тебя и пальцем не тронула. Это все дайли, в дом лидера которых ты пробралась», — невинно хлопала глазами Азула, с вызовом глядя на меня, — «а я тебя спасла. Ты кого пытаешься в этом убедить? Как грубо. Я ждала хотя бы спасибо. Видимо, там, откуда ты родом, не учат элементарным правилам приличия». Девушка ухмыльнулась, но видя, что своим выпадом никак меня не задела, продолжила: «И что мой глупый братец в тебе нашел? Впрочем, у него всегда был скверный вкус. Ну не знаю, Азула, по-моему, она вполне симпатичная». В разговор влезла шатенка. Девушка легкими прыжками преодолела расстояние между нами. «Меня зовут Тайли, не обижайся на нее». Тайли протянула на раскрытой ладони белую чистую тряпку. Я подняла одну бровь, выражая недоумение. «Она пропитана ядом? Хах, так ты еще и веселая». Восторженно заулыбалась шатенка, пихая мне в руки ткань. С осторожностью поднеся ее к щеке, я вытерла налившиеся капли крови. «Мы отвлеклись», — снова обратила на себя внимание Азула, считая это жестом доброй воли. «Ведь быть любящей сестрой, значит принимать любой выбор братца?» «Конечно. Но при чем здесь ты?» — сказала я, едва дернув рукой в сторону левого плеча, которое отдалось фантомной болью. «Скажем так, мне надоел раскол нашей семьи. Теперь, когда столица царства земли уже у меня в руках, нам понадобятся все силы, чтобы удержать ее». Азула властно сжала руку в кулак, показывая свое превосходство. «Да, да где-то я это уже слышала. Неужто тебе опять понадобилась помощь Зука?» «Это ему нужна моя помощь», — четко выделяя ему и моя, девушка завела руки за спину, которой я безвозмездно поделюсь. Я не верила. Да тут даже речи не шло, чтобы хотя бы мысль допустить о благих намерениях девушки. Слишком она была расчетливой и холодной в свои годы. А как водится, дети бывают очень жестоки. Даже больше, чем взрослые. Но ее излишняя безразличность сбивала с толку. То ли ждать подвоха, то ли ей действительно нужна помощь. «А от меня-то ты что хочешь?» «Ничего», — ответила Азула, медленно развернувшись к выходу. «Просто посиди здесь и хорошенько обдумай то, что сегодня узнала». Я хмуро сверлила спину принцессы, пока она выходила. На прощание мне помахала только Тайли, а ее подружка, не проронившая за весь диалог ни слова, только смерила презрительным взглядом. Как только арочный проход, открытый одним из дайли, сомкнулся, я устало плюхнулась на землю. Единственно правильный вывод о принцессе, сложившийся у меня в процессе бытия, уже был надуман и принят. Девушка была больной на всю голову фанатичкой своего отца, и она нифига не добрая сестрица, и уж тем более не стала бы помогать кому-то себе во вред. Теперь я, ее приманка для Зука. Она хочет выставить себя перед ним святошей, какой вообще в этом смысл? Как будто Зука настолько глуп, чтобы поверить ей. Во второй раз, по крайней мере, зашипев, я отняла от щеки окрасившуюся в красный цвет ткань. Кажется, эта больная своими когтями рассекла мне кожу. Прикрыв глаза, я услышала тонкий звон ручейка где-то поблизости. Небольшой родник, текущий прямо из скалы, исчезал на полу, утекая в небольшие, но множественные щели. Прополоскав тряпку под проточной водой, я вытерла ей лицо. Плюнув на последствия, еще и отпила немного, набрав холодной жидкости в ладони. Если помирать, так точно не от рук Азулы. Около получаса я бродила по пещере, выискивая ее слабые места. Но, к сожалению, таковых не было, а пытаться пробиться сквозь толстую стену горной породы я была не настолько крута. Единственное, что оставалось, ждать и надеяться, что Зука сможет противостоять своей сестре. Но с парнем был Эйра, а старик сделает все возможное, чтобы помочь своему племяннику и мне. Мы втроем снова сможем выбраться. Жаль только, что придется оставить Басингсе. Здесь хотя бы один из нас наконец-то обрел то, чего желал так долго. И мечты старика были растоптаны обычным подростком, который опять сначала сделал, а только потом подумал. Самое фиговое, Айра не станет в этом никого попрекать. Такой уж он всепрощающий человек. Послышался знакомый дребезжащий звук. Я подняла голову от коленя и замерла, открыв рот. Айра, Кая, Аанг, приветик. Весело отозвался воздушный кочевник, стряхивая с яркого оранжевого костюма земляные крошки. Что? Как? Я в недоумении схватилась за голову, надеясь, что это все не глюки из-за воды. Почему вы здесь? Азула похитила Катару и тебя, добрый старик нам все рассказал. Мы пришли, чтобы спасти вас, серьезно ответил Энг. А где Зука? В последний раз я видел его во дворце, он решил, что не хочет больше бегать и прятаться. Укоризненно покачал головой Эйра, недовольный сложившейся ситуацией. Это плохо, очень плохо. Азула снова хочет переманить его на свою сторону и, если честно, у меня нет уверенности, что он сможет устоять. Призналась я, со страхом обнимая себя за плечи. Мы вытащим его, не волнуйся. Подбодрил меня старик, хотя прежней уверенности в его глазах я не видела. Уж слишком часто парень метался из одной колеи в другую. И в этот раз все куда серьезнее. Тогда не будем терять время. Сначала найдем мою подругу. Аанг глубоко присел, твердо стоя на ногах. Горная порода под его натиском затрещала и ушла вглубь, образовывая круглый проход. А теперь будь добра, расскажи, как так получилось, что Азула смогла взять тебя в плен и где ты была всю ночь. Начало это неприятный разговор, от которого я бы хотела отмазаться, но не могла. Кратко пересказав события прошлой ночи, я, стараясь не смотреть в глаза никому из присутствующих, прибавила шаг.